Глава 7. Покончите с токсичной коммуникацией. Паттерны и динамика общения формируются с раннего возраста. Мы подражаем тому, что наблюдаем в семье. Методом проб и ошибок мы выясняем, как нужно себя вести и как говорить, чтобы получать любовь и внимание, и избегать негативной или нежелательной реакции. И как это бывает с поведением, стиль общения, который вы выработали за эти годы, скорее всего, уже стал предсказуемым и автоматическим, тем, который удерживает вас в травматических связях и токсичных отношениях. Если ваше базовое убеждение связано со страхом быть покинутым, покинутой, вы, возможно, избегали делиться своими мыслями и чувствами, опасаясь, что это отпугнет близкого человека. Если ваше базовое убеждение связано с недоверием и плохим обращением, вероятно, вы просто не чувствовали безопасность, чтобы выражать себя. При эмоциональной депривации рядом с вами могло не быть человека, который бы вас выслушал, которому было бы не все равно или у которого было время, чтобы попытаться вас понять. При убеждении о никчемности вы, скорее всего, ограничивали свое общение, чтобы избежать отвержения. Если ваше базовое убеждение связано с зависимостью, вы могли с детства получить послание, будто не справитесь сами, что вам нужны другие, чтобы направлять вас. Человек с убеждением о неуспешности может бояться открыто выражать себя, опасаясь, что его сравнят с кем-то более успешным. Если ваше базовое убеждение о подчинении, вы, скорее всего, ставили мысли и чувства других выше собственных. Все это примеры того, как наши глубинные убеждения управляют нашими импульсивными, инстинктивными реакциями на происходящее. В этой главе вы определите свои коммуникативные паттерны и осознаете те препятствия, которые они создают. Затем научитесь эффективно выражать свои мысли и чувства с целью выстраивания и поддержания здоровых привязанностей. Вспомните, очень вероятно, что значительная часть вашей психологической травмы была вызвана посланиями, полученными от ваших опекунов и других значимых людей, как вербальными, так и невербальными. В главе 2 вы уже определяли свои базовые убеждения. Эти убеждения, продукты полученных посланий, до сих пор бессознательно направляли ваш выбор и негативно влияли на отношения. Более того, вы также передавали эти послания, как осознанно, так и неосознанно, другим людям. Таким образом, вы продолжали укреплять свои убеждения о себе, что вы недостойны, неудачливые, нелюбимые, беспомощные, навязчивые, отстраненные, закрытые, критичные, отвергающие, жаждущие одобрения или избегающие конфликтов. Вы, возможно, сейчас думаете, что это все не особо похоже на рецепт здоровых и любящих отношений. И вы абсолютно правы. Без здорового общения не может быть и здоровых отношений. Давайте начнем с осознания ваших неэффективных коммуникативных паттернов. Слушая далее, помните, как и с вашими глубинными убеждениями, в детстве вы делали все, что могли, чтобы защитить себя, и именно тогда эти модели сформировались. Возможно, в процессе выполнения упражнений вы испытаете стыд, вину или сожаление. Позвольте этим негативным чувствам уйти, они больше вам не служат. Вместо этого сосредоточьтесь на том, чтобы порадоваться факту. Вы осознаете, что паттерны общения, продиктованные базовыми убеждениями, не соответствуют вашим нынешним ценностям. Нездоровое общение. Существует множество стилей общения, которые могут стать препятствием для близости. Эти нездоровые стили могут быть закрепленными с детства и принятыми как нечто само собой разумеющееся. Просто потому, что вы не знали ничего другого. Или вы можете прибегать к ним, когда чувствуете себя на грани или оказались в травматической связи. Когда оказываетесь в ситуации триггера, вы теряете контакт со своими ценностями и с общей картиной происходящего. Все внимание сосредоточивается на стремлении немедленно снизить или устранить мучительные мысли и чувства. Вы можете сказать или сделать что-то, что только усугубит ситуацию. В такие моменты ваша эмоциональная реакция подавляет способность мыслить рационально. Иначе говоря, ваша амигдала, та часть мозга, которая отвечает за переживания эмоций и запускает телесные реакции в ситуации опасности, перехватывает контроль у префронтальной коры, отвечающей за рациональные действия. В итоге вы теряете способность трезво оценивать ситуацию. Когда эмоции берут верх над разумом, вы, скорее всего, возвращаетесь к привычным, но неэффективным способам общения и поведения. Вы уже не можете по-настоящему слышать другого человека. Эти искажения восприятия также связаны с вашими базовыми убеждениями. Вы слышите то, что ожидаете услышать, то, что уже слышали когда-то прежде, и реагируете так, как привыкли. Ваш мозг любит сокращать путь. Так быстрее и проще. Зачем тратить силы на то, чтобы проанализировать ситуацию, задать уточняющие вопросы и прийти к взвешенному выводу, если можно просто предположить, что все снова пойдет по накатанной? Раз уж это раньше помогало выживать, почему бы не среагировать так же? Проблема в том, что за это приходится платить травматическими связями и токсичными отношениями. Ваши коммуникативные паттерны нередко обусловлены страхом, а иногда именно этот страх и ограничения, которые вы сами на себя накладываете, рождают подавленное раздражение, злость и желание вырваться, пусть даже через эмоциональный взрыв, ведь других способов не остается. И все это на фоне продолжающихся токсичных отношений. Чтобы начать менять эту динамику, мы рассмотрим влияние нескольких ключевых факторов на то, что мы чувствуем и как это выражаем. Речь пойдет о типичных реакциях на угрозу со стороны амигдалы, борьбе, бегстве, замирании или подстраивании и о тех типичных формах общения, в которые мы скатываемся, если нас не научили справляться с собственными эмоциями и инстинктами. Бей, беги, замри или подстраивайся. Проявлять себя, выражать свои мысли, предпочтения и чувства может казаться делом рискованным. Скорее всего, вы усвоили, что безопаснее избегать этих чувств и добиваться принятия, подстраиваясь под других и соглашаясь с ними. Со временем вы подавили свои мысли и чувства. Возможно, они все же всплывают время от времени, в моменты гнева или разочарования, но вы быстро отступаете, если сталкиваетесь с сопротивлением или злостью. Или, быть может, вы направляете свою агрессию на тех, с кем чувствуете себя в безопасности, позволяя при этом нездоровым динамикам в токсичных отношениях развиваться. Как вы реагируете, когда затрагиваются ваши глубинные убеждения? Когда вы вступаете в конфликт с другим человеком, скорее всего, вы реагируете автоматически, поведенческими шаблонами, которые сейчас не приносят пользы. Примитивная, эмоциональная часть мозга реагирует быстро и автоматически на воспринимаемую угрозу. Примитивный ум — это часть сознания, сосредоточенная исключительно на выживании. Этот врожденный инстинкт доминирует в ранние годы и активируется на протяжении всей жизни, когда мы чувствуем угрозу. Примитивные реакции можно отнести к четырем типам. Бей, беги, замри или подстраивайся. Агрессия или враждебность. Обвинение, критика, вызов, сопротивление. Бей. Настойчивые требования, контроль, принуждение к подчинению, попытки управлять ситуацией. Бей. Манипуляции, угрозы, ложь. Бей. Пренебрежение потребностями другого человека. Бей. Внешнее согласие при внутреннем протесте, жалобы, недовольство, обиды. Бей. Уступчивость, податливость, избегание конфликтов, пассивность или подчиненность, стремление угодить. Замри. Привязанность, зависимость, стремление привлечь внимание, поиск заверений. Подстраивайся. Эмоциональное, физическое или сексуальное отстранение. Беги. Избегание через поиск острых ощущений и отвлекающих стимулов. Работа, шопинг, азартные игры, секс, рискованные действия. Беги. Избегание путем поиска забытия. Алкоголь, наркотики, еда, телевизор, соцсети. Беги. Отстраненность и замкнутость, отказ от взаимодействия. Беги. Поведенческие реакции – бей, беги, замри или подстраивайся. Какими из этих форм поведения вы чаще всего пользуетесь? Найдите минуту, чтобы записать размышления по этому поводу. И заодно выделите элементы ваших глубинных убеждений, которые могут толкать к подобному поведению, особенно в травматически окрашенных или созависимых отношениях. Что вы чувствуете, осознавая свой стиль общения? Удается ли вам связать его с детским опытом? Запишите свои переживания и мысли о том, как формировался ваш способ взаимодействия с другими людьми. Помните Камиллу из предыдущих глав? Вот что она написала. «Ужас! Стыдно смотреть на свой стиль общения под таким углом. Я и раньше знала, что я энергичная по своим 9 признакам. И я понимала, что из-за тревожной привязанности, страхов быть брошенной и эмоциональной депривации я становлюсь прилипчивой. Но никогда не думала об этом как о подстраивании. Но теперь вижу. Я будто навязываюсь другим из-за своих страхов. И еще более стыдно и неловко признать, что я использую манипуляции и нечестность в романтических отношениях. Я понимаю, что все это мне не помогает, по крайней мере, в долгосрочной перспективе. Связывая это с детством, я осознаю, моя прилипчивость была направлена на маму, когда она не работала. Когда она находилась дома, я буквально липла к ней. Сейчас, вспоминая это, мне становится грустно, ведь у нее никогда не было времени на себя. Она либо бесконечно работала, либо была со мной. А манипуляции и нечестность — это уже с отцом. Я старалась с их помощью заставить его навещать меня». Вот что написал Иэн. «Я выбираю бегство, мое фирменное поведение. Это отстраненность и уход от людей. Это явно связано с моим детством и домашней обстановкой. Думаю, она приучила меня держаться особняком. Интересно рассматривать такие реакции как примитивные или направленные на выживание. Это очень точно передает мой опыт. Но я начинаю понимать, что такие защитные поведенческие стратегии на самом деле мешают мне быть счастливым и налаживать связи с другими». А вот размышления Ариана. «Для меня очевидно, что мои примитивные реакции с детства не изменились. Я уступаю. Я подчиняюсь. Я избегаю конфликтов любой ценой. Я пассивен, подчинен и постоянно стараюсь угодить партнеру, потому что завишу от него и боюсь, что он меня бросит. Все мое поведение — это замри, и я действительно чувствую себя замороженным от страха быть покинутым и всего, что за этим стоит. Это напрямую связано со смертью моего брата». Помните, что та часть вашего сознания, которая заставляет вас так себя вести, не имеет актуального и объективного представления об угрозе, с которой, как вам кажется, вы сталкиваетесь. Она застряла в прошлом. Осознание этих глубинных реакций страха может вызвать чувство стыда, и очень важно встретить это чувство с пониманием и состраданием к себе. Цель этого упражнения — выявить внутренние барьеры, мешающие выстраивать здоровую коммуникацию и отношения. Вы идете по пути перемен. Также важно понимать, что вы можете реагировать по-разному в зависимости от ситуации. В отношениях, основанных на травматической связи, или в токсических отношениях, ваша реакция может зависеть от того, как ведет себя другой человек. По мере того, как вы продолжаете исследовать свой стиль общения и типичное поведение в отношениях, попробуйте также понаблюдать за поведением партнера. Это поможет лучше осознать динамику, которая разворачивается между вами. Если сейчас вы не в отношениях, обратитесь к своему последнему опыту. Типичные препятствия в общении. Теперь давайте рассмотрим другие преграды на пути к здоровой коммуникации. Снова это, скорее всего, давние паттерны, которые действуют вне вашего сознания. Чтение мыслей. Эта преграда к здоровому общению возникает из страха, подпитанного глубинными убеждениями. Вы заранее предполагаете, что скажет другой человек. Он считает меня некомпетентным, она не хочет быть со мной, он хочет меня обидеть, основываясь на прошлом опыте и установках. Возможно, вы делаете выводы о том, что произойдет, опираясь на проявленные эмоции другого. Если вы реагируете так, будто человек уже сказал то, что вы ожидали, вы на пути к самосбывающемуся пророчеству. Фильтрация. При фильтрации сообщение искажается. Вы слышите лишь часть сказанного. Если глубинные убеждения работают за пределами вашего осознания, вы можете улавливать только негативное, тем самым подтверждая свои убеждения. «Это значит, что он меня бросит. Это значит, что я недостаточно хороша. Это значит, что меня никто никогда не полюбит». И одновременно игнорировать или отфильтровывать положительное. Угождение. Часто встречающаяся преграда у людей, избегающих конфликтов. Это может быть актуально для вас, если вы выросли в семье, где проявление гнева или других негативных эмоций вызывало последствия. Вы научились соглашаться, давать обещания, извиняться или делать все возможное, лишь бы сгладить конфликт. Это, скорее всего, ваш стиль, если ваш темперамент пассивный и избегающий. Вспомните раздел про темперамент в главе 3. Перебранка. Если у вас более энергичный и агрессивный темперамент, спор может стать автоматической реакцией. Возможно, когда вы чувствовали себя небезопасно в детстве, вы справлялись с этим через споры или возражения. И вполне логично, что теперь это стало вашей автоматической реакцией на эмоционально заряженные ситуации. Осуждение. Если вы склонны быстро судить других, это может быть защитной реакцией. В детстве вы могли стать гипербдительным, чтобы обезопасить себя. Это привело к моментальным оценкам окружающей среды и людей в ней. Такое поведение может быть автоматическим, особенно если есть глубинное убеждение, связанное с недоверием и плохим обращением. Сравнение. Если вас часто сравнивали с братьями, сестрами или сверстниками, если ваши достижения обесценивались в сравнении с другими, это могло сформировать еще одну преграду. Такое может быть характерно для людей с установками «я неудачник» или «неудачница», «я бракованный», «бракованная», «я не справляюсь сам», «я не справляюсь сама». Теперь, когда вы познакомились с препятствиями, мешающими построению здоровой коммуникации и отношений, выпишите те, которые вам откликнулись, а также связанные с ними глубинные убеждения. Вы можете почувствовать стыд. Это нормально при столкновении с неприятными сторонами себя. Но помните, вы вели себя так, потому что не знали другого пути. Сейчас у вас есть возможность изменить то, как вы взаимодействуете с другими. Здоровое общение. В книге «Жить в мире. Искусство общения и взаимодействия» 2013 года, Тит Нат Хан говорит, что общение следует воспринимать так же, как еду. Питаемся ли мы тем, что дает силу, или тем, что отравляет? И чем мы кормим других? Раним ли мы их токсичными словами? Или питаем словами, которые помогают им расти и развиваться? Это полезная метафора для размышлений о том, как вы общаетесь с другими, и какое общение допускаете по отношению к себе. Выйти из круга токсичного общения непросто. Скорее всего, вы прятали и защищали свои уязвимые стороны из страха быть отвергнутыми, использованными или осмеянными. Все эти страхи — производные глубинных убеждений. Возможно, у вас был травматичный опыт отношений, после которого вы перестали доверять себе и другим, что бы это ни было. Это больно. И вы вели себя и взаимодействовали так, в надежде на облегчение. К сожалению, такие стратегии, хоть и понятны, лишь закрепляют в травматических связях и мешают выстраивать здоровую привязанность. Они становятся барьером между вами и теми отношениями, которых вы достойны. Давайте рассмотрим способы общения, которые помогут выстраивать подлинные связи с нетоксичными людьми. Теми, кто готов видеть вас настоящих, заботиться, любить и общаться с вами искренне и с уважением. Мы поговорим о самораскрытии, о том, что делать в ответ на молчание или отстраненность другого человека, что такое активное слушание и установка границ с умением их отстаивать. Самораскрытие. Один только термин «самораскрытие» может вызывать тревогу. Он означает рассказывать, кто вы, как вы себя чувствуете, что для вас важно и чего вы на самом деле хотите. Тревога — естественная реакция, если в прошлом вы сталкивались с болезненными или унизительными последствиями, когда раскрывались. Такой опыт, скорее всего, приучил вас прятать те стороны себя, которые считались недопустимыми или недостойными любви. И вполне вероятно, что какие-то части личности были вытеснены даже из вашего сознания. Надеемся, предыдущие главы помогли осознать глубинные убеждения, действовавшие в тени. Как вы уже знаете, именно убеждения запускают автоматическое поведение, в том числе коммуникативное, а оно формирует то, как вас воспринимают окружающие. Чем выше ваша осознанность, тем эффективнее вы сможете говорить о том, кто вы и что вам важно. Самораскрытие может быть непростым. Когда оно происходит правильно, оно приносит удовлетворение и обогащает как вас, так и ваши отношения. Однако научиться делать это правильно бывает трудно. Особенно если вы меняете укоренившиеся схемы избегания и внутреннего дискомфорта. Возможно, вам доводилось оказываться в роли слушателя в разговоре с человеком, которого вы едва знаете и который перебрал с откровенностью, делясь подробностями своей жизни, включая трудные и болезненные переживания. Это ощущалось как слишком много и слишком рано. Скорее всего, он потом жалел о том, что открыл такую интимную сторону себя тому, кого почти не знает. А вы чувствовали неловкость и неуверенность, что теперь делать с этой информацией? Мотивацией такого самораскрытия может быть стремление как можно скорее установить близость, обусловленная порывом слиться воедино. Или своеобразная проверка, как будто человек говорит: «Вот он я, ты сможешь с этим справиться? Ты сможешь полюбить человека с таким багажом?» Такая ситуация могла даже поставить крест на начинающихся отношениях, потому что никто из вас не знал, как справиться с возникшей неловкостью. Увы, большинство только зарождающихся связей не выдерживают подобного давления. Возможно, вы сами бывали в ситуации, когда жалели о том, сколько всего рассказали кому-то. Следующие утверждения, отражающие базовые убеждения, помогут вам осознать, что именно стоит за этой склонностью. «Я цепляюсь за людей, потому что боюсь, что они меня бросят». Это утверждение часто отражает базовое убеждение покинутости. Вы можете ощущать неосознанную тягу, как можно скорее сблизиться с человеком. «Я настолько зацикливаюсь на мысли, что партнер меня бросит, что в итоге сама их отталкиваю». Это также отражение убеждения покинутости. В данном случае, возможно, вы делитесь слишком многим и слишком рано, как бы в качестве теста, выдержит ли человек. «Я устраиваю людям проверки, чтобы понять, действительно ли они на моей стороне». Это тоже тест, часто вызванный базовым убеждением о недоверии и плохом обращении, с целью выяснить, можно ли доверять другому человеку и не использует ли он ваши откровения против вас. «Меня часто тянет к людям, которые критикуют и отвергают меня». Это поведение, зачастую продиктованное убеждением о никчемности, может выражаться в том, что вы неосознанно делитесь информацией, которую впоследствии можно обратить против вас. «Я отдаю другим больше, чем они дают мне». Это часто результат базового убеждения о подчинении. В случае избыточного самораскрытия вы бессознательно предоставляете больше информации, чем необходимо, тем самым подкрепляя это убеждение. «Я очень переживаю по поводу того, чтобы всем понравиться и заслужить одобрение». И снова вы ведете себя и выражаетесь в русле базовых убеждений о подчинении. «У меня нет человека, который бы по-настоящему слышал меня и был настроен на мои настоящие чувства и потребности». Если это утверждение вам близко, оно, скорее всего, отражает убеждение об эмоциональной депривации. Любые проявления искреннего интереса к вам и вашей жизни вызывают у вас положительные эмоции. В этом случае вы можете обнаружить, что сказали больше, чем планировали. Также, если у вас тревожный тип привязанности, вы можете делиться большим количеством информации, пытаясь ускорить сближение и тем самым уменьшить испытываемую тревогу. Узнали себя в каком-либо из этих утверждений? Запишите те, что актуальны для вас. Вот история Тейши. Она познакомилась с Ахмедом, и между ними сразу возникла химия. За одну неделю они сходили на 3 свидания, каждое из которых было лучше предыдущего. Тейша надеялась, что наконец сможет удалить все свои приложения для знакомств и начать отношения с классным парнем. Последние 6 месяцев она провела в попытках осмыслить внезапный разрыв с бойфрендом, с которым была вместе целый год. Когда Ахмед пригласил ее провести вместе выходные, она не могла нарадоваться. Выходные были наполнены приключениями на природе, вкусной едой и сладкими ночными разговорами. Казалось, Ахмед действительно хотел знать о ней все. Он часто повторял: «Когда знаешь, ты знаешь», имея в виду то, насколько сильную связь он чувствует между ними. Он задавал Тейше множество вопросов о ней и ее прошлых отношениях, особенно о тех, что неожиданно закончились 6 месяцев назад. Ей было приятно, что кто-то интересуется ею не только поверхностно. Ахмед был великолепным слушателем. Когда Тейша задавала вопросы ему, он не углублялся в детали. Например, «У меня проблемы с братом, но как-нибудь потом расскажу. Мои прошлые отношения закончились, но без обид». Но это ее не смущало, ведь, как он сам объяснил, он просто хотел сосредоточиться на ней. 2 недели спустя, несколько раз отменив запланированные свидания, он написал ей сообщение, в котором признался, что ему некомфортно продолжать отношения. Его объяснение: «Мне кажется, ты все еще не отпустила своего бывшего». Тейша была потрясена. Пройдя через боль, она смогла взглянуть на ситуацию трезво и осознать, как ее базовые убеждения о покинутости и эмоциональной депривации сделали ее уязвимой к слишком раннему самораскрытию. Она ощутила с Ахмедом такую интенсивную близость, что он казался ей знакомым, будто она знала его давно. И поскольку ее убеждения действовали бессознательно, она оказалась особенно чувствительной к человеку, который, казалось, стремился удовлетворить ее потребности в связи и понимании. Был ли Ахмед токсичным человеком? Или Тейша отпугнула его излишней откровенностью, даже несмотря на то, что именно он задавал вопрос о ее прошлом? Какой бы ответ вы ни выбрали, он верный. Это каверзные вопросы. Верным могут быть оба варианта, и иногда трудно или даже невозможно понять, что именно происходило на самом деле. Возможно, Ахмед оказался манипулятором, который просто хотел переспать с Тейшей. Может быть, он притворялся, что глубоко заинтересован в ней. В конце концов, было ли реально ожидать, что после одного свидания он уже знал, что она та самая? Или наоборот, человек, которому трудно справляться с тяжелыми или запутанными эмоциями, может почувствовать себя перегруженным тем, что услышал? Вполне возможно, что в данном случае Ахмед просто оказался не готов к отношениям с кем-то, кто делится такими сложными чувствами. Если вы, как Тейша, живете с базовым убеждением об эмоциональной депривации, и вам казалось, что вас никогда не слышали по-настоящему, то встреча с человеком, который искренне интересуется вами, задает много вопросов, может восприниматься как нечто очень ценное. Однако это может также указывать на отсутствие баланса. Задайте себе следующие вопросы, чтобы понять, на какой стадии находитесь вы и другой человек. Вы узнаете о нем, о ней, столько же, сколько он, она о вас? Присутствует ли взаимное самораскрытие? Что вы узнали о другом человеке? Что он, она знает о вас? Все ли вопросы задает он, она? Как человек отвечает на ваши вопросы? Рассказывает честно или уклоняется? Также учитывайте количество свиданий и времени, проведенного вместе. Если вы записываете встречи в дневник, это поможет не делиться слишком многим слишком рано. И старайтесь делиться личным лицом к лицу. Очень важно, чтобы оба человека могли улавливать как явные, так и тонкие формы вербальной и невербальной коммуникации. Это дает возможность заметить, комфортно ли другому человеку слышать то, чем вы делитесь. Полностью ли он вовлечен в разговор? Обращайте внимание на мимику, язык тела, зрительный контакт, тонкие звуки, жесты и соответствие между словами и невербальными сигналами. Все это теряется, если общение происходит через переписку. Теперь давайте рассмотрим утверждения, отражающие базовые убеждения, которые могут свидетельствовать о вашей склонности скрывать информацию о себе. Когда вы не можете открыться другому человеку, трудно установить с вами связь. Это часто воспринимается как отсутствие интереса с вашей стороны или как попытка что-то скрыть. В любом случае, это упущенная возможность для установления близости. Я ожидаю, что люди причинят мне боль или воспользуются мной. Это результат базового убеждения о недоверии и плохом обращении. Мне нужно защищать себя и постоянно быть начеку. Это утверждение отражает базовое убеждение о недоверии и плохом обращении. Если я не буду осторожна, люди воспользуются мной. Эта тревога иллюстрирует базовое убеждение о недоверии и плохом обращении. Я боюсь подпускать людей близко, потому что ожидаю, что они причинят мне боль. Этот страх — результат базового убеждения о недоверии и плохом обращении. Никто на самом деле меня не понимает. Это является следствием базового убеждения об эмоциональной депривации. Мне трудно позволить людям любить меня. Это также результат базового убеждения об эмоциональной депривации. Никто не сможет меня полюбить, если узнает меня по-настоящему. Это результат базового убеждения о никчемности. У меня есть секреты, которыми я не хочу делиться даже с самыми близкими людьми. Это следствие базового убеждения о никчемности. Один из моих самых больших страхов, что мои недостатки будут раскрыты. Этот страх является результатом базового убеждения о никчемности. Мне стыдно в присутствии других людей, потому что я чувствую, что мои достижения недостаточны. Это результат базового убеждения о неуспешности. В идеале самораскрытие должно быть постепенным. Если вы привыкли прятать свои стороны или, наоборот, торопились раскрыться слишком быстро, вам может быть трудно найти баланс. На пути исцеления вы уже обрели больше понимания и осознанности по отношению к себе. И вместе с этим вы смогли переработать и отпустить стыд, который, возможно, мешал делиться собой. Если вы были в травматической связи или находитесь в ней сейчас, вы наверняка пережили боль от того, что человек, которому вы доверяли и которого любили, использовал вашу уязвимость против вас. Поэтому вы можете бояться делиться собой. Этот страх оправдан, и он подчеркивает, насколько важно двигаться в собственном темпе, чтобы узнать человека до того, как вы откроетесь настолько, что токсичный человек сможет этим воспользоваться. Молчание. Технологии дали нам основание ждать немедленного ответа от других людей и уменьшили нашу способность выдерживать молчание. Ту паузу, которая возникает в отсутствии отклика. Это особенно трудно для людей с базовыми убеждениями о покинутости, недоверии и плохом обращении, эмоциональной депривации или никчемности. Скорее всего, ваши самые главные страхи активируются в моменты, когда человек не отвечает на сообщение сразу. Ваш разум может быстро заполнить пустоту мыслями, основанными на страхе. «Я ему или ей не нравлюсь», «Он или она с кем-то другим», «Он или она нашел или нашла кого-то лучше», «Что если с ним или с ней что-то случилось?» Терпеть неопределенность может быть невыносимо. Когда боль становится слишком сильной, вы снова тянетесь за телефоном. В зависимости от вашего стиля общения вы можете написать: «Ты живой вообще? Это саркастично и пассивно-агрессивно. Почему не отвечаешь? Это прямо и агрессивно. Привет, просто еще раз пишу, надеюсь, у тебя все в порядке. Более пассивный стиль общения. Также важно взглянуть на ваш прошлый опыт с молчанием. Велика вероятность, что ваши ранние базовые отношения искажают восприятие настоящего. В дневнике напишите, что для вас значит молчание, как оно связано с детскими переживаниями и как вы на него реагируете. Представляет ли оно собой потерю, отвержение, наказание, контроль или манипуляцию? Помните Эмбер из главы 5? Вот что она написала о своем опыте с молчанием. «Молчание для меня — чистая пытка. Мой разум сразу заполняет паузу мыслями, полными страха. Я что-то сделала не так, он злится на меня, он игнорирует меня, потому что увидел, кто я на самом деле, глубоко испорченный человек. Раньше я не осознавала, что это связано с мамой. Когда мама злилась, она замыкалась в себе. Моим братьям было все равно, они не пытались понять, в чем дело. И, насколько я видела, папа тоже не прилагал усилий, чтобы ее утешить или что-то наладить. А я делала все, чтобы она начала общаться со мной. И теперь, когда оглядываюсь назад, я понимаю, что даже не допускала мысли, что ее расстройство может быть не связано со мной. Взрослым взглядом понимаю, что это, скорее всего, было связано с папой, ее мужем. Но именно я пыталась ее развеселить, потому что думала, что причина во мне, и мне нужно что-то исправить. Я была услужливой, старалась помогать, делала все, чтобы она вновь начала со мной разговаривать. Поэтому теперь молчание у меня ассоциируется с потерей, отвержением, наказанием, контролем и манипуляцией. Во взрослом возрасте я воспринимаю молчание как признак злости, разочарования, неодобрения или недовольства мной. Если ответ не приходит достаточно быстро, а мое восприятие времени, вероятно, искажено, я часто пишу «Ты на меня злишься?» и в 90% случаев получаю ответ «С чего бы мне злиться на тебя?». Я понимаю, что это отталкивает людей. А в ситуациях, когда меня действительно игнорируют или пренебрегают мной, я принимаю это, потому что это мне знакомо. Мой нынешний партнер замыкается, когда злится на меня. И у нас с ним повторяется один и тот же сценарий. Я подстраиваюсь под него, чтобы он снова начал со мной говорить. Даже если для этого мне приходится извиняться или брать вину за конфликт, в котором я не была виновата. Теперь я понимаю, почему у нас все так. Мы никогда не решаем проблемы и не приходим к взаимопониманию через разговор, потому что я настолько рада, что он снова общается со мной. Как вы себя чувствуете, осознав свои отношения с молчанием? Замечаете ли, что застряли в повторяющемся сценарии, связанном с отношениями из детства? По мере того, как вы осознаете свои бессознательные мысли и поведенческие шаблоны, можете ли вы увидеть, что они не соответствуют вашему сегодняшнему опыту? В следующей главе мы рассмотрим, как с помощью практик осознанности научиться выдерживать дискомфорт молчания. Теперь давайте рассмотрим несколько инструментов, которые помогут преодолеть барьеры в слушании. Активное слушание. Ранее вы уже определили свои барьеры в слушании: чтение мыслей, фильтрация, поддакивание, перепирательство, обсуждение и сравнение. Сейчас мы рассмотрим эффективный способ участия в разговоре — активное слушание. Это ключевой навык здоровой коммуникации, предполагающий, что вы сохраняете включенность в разговор и осознаете свои блоки на протяжении всей беседы. Процесс активного слушания включает 3 шага. Первый — перефразирование. Второй — уточнение. Третий — обратная связь. Перефразирование — это повторение услышанного от собеседника своими словами. Вы можете начать с фразы «Я слышу, что ты говоришь» или «Я понял, поняла, что ты…». Перефразирование позволяет избежать недопониманий или искажений. Оно также помогает обойти барьеры в слушании, потому что требуют пристального внимания к содержанию речи собеседника. Кроме того, так вы лучше запоминаете суть сказанного. Еще один плюс перефразирования — ваш собеседник чувствует, что его действительно услышали и, возможно, поняли. Уточнение. Следующий шаг после перефразирования. Оно включает в себя задавание вопросов, чтобы убедиться, что вы правильно поняли, или чтобы прояснить недоразумение. Вы можете начать с фразы «Хочу уточнить, правильно ли я понял, поняла, что ты?» Или «Когда ты сказал, сказала, что ты имела в виду?» Уточнение также дает собеседнику возможность развить мысль, особенно если вам нужно больше информации для полного понимания. Еще один плюс уточнения — вы демонстрируете искреннее стремление понять собеседника и его точку зрения. Обратная связь. Заключительный этап процесса активного слушания. На этом этапе вы делитесь своими мыслями и чувствами в ответ на то, что рассказал собеседник. Поскольку вы уже перефразировали его слова и прояснили все неясное, у вас должно быть точное представление о его позиции. При обратной связи придерживайтесь трех принципов. Делайте это сразу, говорите честно и поддерживающе. Важно делиться своими мыслями в моменте, пока воспоминания о сказанном свежи. Это также предотвращает у собеседника ощущение, будто вы что-то скрываете. А когда честность сочетается с поддержкой, вы гарантируете, что ваше сообщение будет одновременно правдивым и доброжелательным. Установление границ. Установление границ может оказаться одним из самых сложных навыков общения, особенно если вы боитесь быть отвергнутыми, что связано с базовым убеждением о покинутости. Вас беспокоит, что подумают о вас другие, это распространенная мысль при убеждении о собственной никчемности. Вы считаете, что потребности других важнее ваших? Это отличительная черта убеждения о подчинении. Вы боитесь, что другой человек перестанет дарить вам любовь, в которой вы нуждаетесь. Это распространенная тревога при убеждении об эмоциональной депривации. Вы полагаетесь на другого человека, и у вас есть убеждение о зависимости. Вы не доверяете другим в том, что они будут уважать ваши границы. Это характерно для убеждения о недоверии или плохом обращении. Вам кажется, что вы не сможете отстоять свои границы. Это распространенная проблема, связанная с убеждением о неуспешности. В вашем сознании может быть множество препятствий, мешающих установить границы, которые защитили бы вас от токсичного поведения и токсичных людей. Но границы — важная составляющая здоровых отношений. Сначала их установление, скорее всего, будет вызывать дискомфорт и неловкость. Но с практикой вы научитесь ценить их значение и почувствуете себя увереннее. Вот 6 шагов к установлению границ. Первый. Осознайте свои приоритеты и ценности. Что важно лично для вас? Обратитесь к вашему списку ценностей. Второй. Общайтесь четко и ясно. Примеры четких формулировок. Пожалуйста, не делай этого. Ясность речи означает, что другой человек поймет, что именно вы хотите сказать. Запишите ваши утверждения о границах и потренируйтесь в их произнесении, чтобы быть готовыми, когда придет время. Третий. Будьте готовы испытать дискомфорт при озвучивании своих границ. Оставайтесь в настоящем моменте и держитесь за свои ценности, чтобы пройти через это ощущение. Четвертый. Будьте готовы к сопротивлению. Это происходит не всегда, но некоторые люди не будут уважать ваши границы по разным причинам. Пятый. Определите последствия для тех, кто не уважает ваши границы. Например, если ты продолжишь говорить со мной таким образом, наше свидание будет окончено. Шестой. Убедитесь, что вы сами уважаете границы других людей. Еще раз. Это необходимая и позитивная составляющая здоровых отношений. Двигаемся вперед. В следующей главе вы узнаете, насколько важна осознанность. Она особенно полезна, когда вас что-то выводит из себя, и вы стоите перед выбором — прибегнуть к привычным реакциям, продиктованным страхом, или выбрать новое поведение, основанное на ваших ценностях.